Доверие вознаграждается. Высоко в горах Китая, в деревне с красивым названием «Гнездо в облаках», жила пятилетняя девочка Ёлочка. Так звучало ее имя в переводе на русский язык. Ее родители были единственными христианами в деревне. Все остальные жители поклонялись железным, деревянным или бумажным богам. Накануне Нового года жители деревни пришли к родителям Ёлочки и убеждали их пойти вместе с ними воскурить богам благовоние. «Нет», — сказал отец Ёлочки, — «мы поклоняемся живому Богу и только Ему молимся». «Если вы не пойдете с нами, ваш дом постигнет несчастье», — угрожающе произнес какой-то старик. Сельчане ушли, а родители Ёлочки склонили колени и поблагодарили Бога, что Он дал им силы устоять и не устрашиться угроз. А на следующий день в семье действительно случилось несчастье. Мама варила суп, а Ёлочка сидела рядом и наблюдала за ней. В их деревне были необычные печи. Они были сложены из кирпича, и прямо в кирпичи был вставлен котелок. В этом котелке и варили еду. Когда мама отошла от печи, Ёлочка решила понюхать ароматный суп и наклонилась над котелком. Не удержавшись, она вдруг соскользнула и рукой попала прямо в кипящий суп. Гнездо в облаках жило без врача, и в доме у Ёлочки не было никаких мазей и лекарств. Девочка не переставала кричать, а родители не знали, как ей помочь. Вскоре у Ёлочки поднялась температура, и она уже не могла плакать, а только тихо стонала. Никто не знал, как помочь страдающей девочке. Соседи не преминули упрекнуть родителей. «Надо было идти с нами на жертвоприношение. Это вас боги наказывают». Родители Ёлочки знали, что причина несчастья вовсе не в том, что они отвергли мертвых богов. Но как доказать это людям? Они молились Богу и верили, что Он поможет им. «Нужно вести Ёлочку в миссию», — сказал матери отец. Мать быстро закутала стонущую Ёлочку в одеяло, отец сел с ней на ослика и пустился в путь. К сожалению, врача на миссии не оказалось. Он уехал куда-то по вызову. «В 100 милях отсюда есть хорошая больница», — сказал миссионер отцу. «Ты должен срочно везти туда свою дочь, иначе она умрет». Миссионер дал отцу денег на дорогу, посадил его в поезд и пожелал Божьего благословения. Отец Ёлочки впервые в жизни попал в город и в большой дом, который назывался больницей. Осмотрев руку девочки, врач озабоченно покачал головой. «Нужна срочная операция. На руку вашей дочери нужно пересадить живую ткань». Испытывающий, посмотрев отцу в глаза, он спросил, «Вы согласитесь дать девочке свою ткань?» Отец испуганно заморгал. Он думал, что отдать ткань значит отдать жизнь. Ему стало страшно. Что же делать? Неужели нет другого выхода? Отец Ёлочки начал молиться и вспомнил, что ради его спасения Сын Божий умер на кресте. «Значит, я тоже должен спасти от смерти своего ребенка», — решил он и сказал врачу. «Я готов. Возьмите мою ткань, чтобы Ёлочка выздоровела». Через несколько дней, когда все приготовления к операции и сама операция были уже позади, отец Ёлочки пришел в себя после наркоза и, оглядевшись, спросил у медсестры. «Я уже на небе?» «Нет», — улыбнулась она. «Ты думал, что умрешь?» «Да», — серьезно сказал отец. «Врач ведь хотел взять мою ткань для дочери». «Он взял, но это не страшно, от этого не умирают». «Ты поправишься намного быстрее, чем твоя дочь». Отец Ёлочки обрадовался. «Ведь это Господь творит чудеса. Значит, они еще поедут в свою деревню, и у него будет возможность рассказать всем, как может исцелять Бог». Через 3 месяца Ёлочка вместе с отцом возвращалась в родную деревню. Односельчане давно уже мысленно похоронили их и заверяли мать Ёлочки, что боги наказали их за то, что они не поклоняются им. Мама Ёлочки была в полной неизвестности, но ежедневно молилась Богу и, невзирая на все разговоры, просила милости для своего мужа и ребенка. Сколько же радости было у этой женщины, когда она увидела своего ослика, а на нем мужа и дочь. Они были здоровы. Чуть ли не все жители деревни сбежались, чтобы посмотреть на это диво. Елочка здорова, ее рука, хотя и в шрамах, все же цела, и ее отец тоже невредим. Когда отец рассказал соседям, что делали в больнице ему и елочке, они начали изумленно переговариваться. Их поразило то, что отец так сильно любил дочь. В их стране девочек не считали за детей. Девочка в их глазах ничего не стоила. Поступок отца елочки был для всех чем-то совершенно новым, непонятным. В этот раз они впервые выслушали все, что хотел сказать им о Боге отец елочки. «Господь Иисус любит нас намного больше, чем мы можем любить своих детей», — вдохновенно говорил он. «Чтобы спасти нас от гибели, от справедливого наказания за наши грехи, Он сам умер позорной смертью. Он взял на Себя наши грехи и дал нам свободу, прощение. Когда сердце чисто, когда в нем нет зла, тогда появляется в нем божественная любовь и к детям, и ко всем людям. Мертвые боги не могут освобождать душу человека от зла и греха. Они ничего не могут, и молиться им – грех. Бог хочет, чтобы мы служили только Ему, потому что Он один достоин этого». Опустив голову, многие сельчане задумались. Наверное, отец елочки говорит правду. После этого они стали чаще приходить к нему, прислушиваться к его свидетельству. И снова в деревне произошло чудо. Вначале соседи елочки, а потом и другие жители гнезда в облаках приняли Иисуса Христа в свое сердце.